что то либо губернатор, либо наш полковой лекарь, потому что очень важный. Иван Семенович, а чего же они приехали и куда едут? Шельменко, едут, ваше благородие, сюда, а приехали барышню сватать. Иван Семенович, этого еще не доставало. За кого же сватать? И кто жених? Шельменко, неизвестно, ваше благородие, только он в кафтане, и у него белая фуражка, и сидел там, где шестерка лошадей. Иван Семенович, понимаю. Почему же известно, что это жених? Шельменко, неизвестно, ваше благородие, ни почему, а только недаром к ужину готовили 2 соуса, а сегодня к обеду будет, стало быть, 4 и сладкий пирог. Так люди и говорят, что, наверное, сегодня сватанье запьют. Иван Семенович, а что же барышня? Шельменко, плачет смертельно, ваше благородие. Иван Семенович, все надежды пропали. Сегодня сговор, Пазенька плачет, бедная. Видно, чувствует свое несчастье и не хочет за предлагаемого жениха. Шельменко, никак нет, ваше благородие. Она, будучи, очень желает. Иван Семенович, как же это, желает и плачет? Верно ли тебе пересказали? Шельменко, мне никто ничего не говорил, потому, будучи, что я никогда не спрашивал. Да они все отгоняли меня, чтобы я и не смотрел. Иван Семенович, с чего же ты взял, что она желает идти за этого жениха и будто плачет? Как это согласить? Шельменко, да она уже, будучи, и так согласна. Какая бы барышня замуж не хотела, а когда хочет, так, стало быть, и плачет. Это уже не от нас, ваше благородие. Так я это, будучи, сам себе и рассудил, когда жених приехал, так верно, сегодня и просватают. Иван Семенович, экой болван, нагородил пустяков и меня потревожил. Ступай опять во двор, старайся все узнать. А если будут прогонять, дойди к самому барину и проси его о защите себе. Бывши там, найди случай сказать барышне, чтобы в 2 часа ровно вышла к тому пруду, куда выгоняют утят. Я там буду ожидать ее, слышишь? Шельменко, слушаю, ваше благородие. Иван Семенович, понимаешь, где? Шельменко, понимаю, ваше благородие. Иван Семенович, этого не доставало к моему горю. Шельменко, слушаю, ваше благородие. Иван Семенович, кроме этого болвана, некому припоручить. Шельменко, понимаю, ваше благородие, все понял. Иван Семенович, пошел же скорее и делай, что приказано. Шельменко, счастливо оставаться, ваше благородие. И Шельменко, сделав с обыкновенной своей ловкостью, налево кругом пошел исполнять препоручение. Он не от глупости путал вздор в донесениях. Он не был глуп. Напротив, он видел, что капитану уже не оставалось никакой надежды за приездом с такой пышностью жениха, и все капитанские препоручения ему крепко надоели, тем более, что он в вознаграждении не предвидел ничего, кроме неприятностей себе или от капитана, или Кирилла Петровича. А потому он и решился донесениями своими отнимать у капитана всякую надежду, а в случае его настояния навести на него самого Кирилла Петровича и представить ему действовать по собственному благоразумию. И теперь, хотя и отправился будто бы со всем усердием для разведывания, но вместо того, избрав в саду густую тень и мягкую траву, расположился на ней и уснул. Тем временем в доме Шпака проснулись хозяева, а потом и гости. По обычаю собрались около стола для выпития 2 чашек чаю и столько же кофе, и все с густыми сливками, и сдобными кренделями, сухарями и разными хлебами. Случай попрепятствовал Фенни Степановне окончить.